Глава 46. 10 лет назад. Я смотрю, как Кёртис проталкивается сквозь толпу, собравшуюся в баре «Сияние», чтобы добраться до Жюльена. У меня все смешалось в голове. Я запуталась и до сих пор не знаю, что мне делать завтра. Дейл прав? Могу ли я верить чему-то из того, что сказал Кёртис, или он все это время был на стороне своей сестры? Дейл все еще пытается привлечь внимание Хизер. Обычно ему не приходится ждать, когда ему здесь принесут напитки. Но сегодня вечером кажется, что Хизер его игнорирует. Вероятно, они снова поругались. Надеюсь, она не узнала, что я его поцеловала. Это последнее, что нам всем нужно. Я беру 2 бутылки оранжины и несу через зал Бренту. Я не уверена, что он теперь возьмет у меня напиток. «Я хотела пожелать тебе удачи завтра». Брент берет бутылку и грустно улыбается. «И тебе удачи, Милла». «Спасибо. Мне она потребуется». «Знаешь, я никогда не хотел тебя сдерживать». «Я знаю». Я пью оранжину маленькими глотками. В ней много сахара, и мне следовало бы пить сок, но наша маленькая компания этой зимой пристрастилась к этому напитку. До нас доносится голос Кёртиса, который звучит громче, чем музыка. «Она не заинтересована, понял?» — говорит он Жюльену. Потом Кёртис переходит на французский, предположительно повторяет слова и на родном языке Жюльена, чтобы до того уж точно дошло. «Значит, тебе придется соревноваться с Адеттой?» — спрашивает Брент. Я издаю стон. «Не напоминай мне об этом». «Не волнуйся по этому поводу. Ее выступление никак не повлияет на британский рейтинг. Оно повлияет на то, что увидят зрители». Я меняю тему. «Кёртис иногда дает тебе советы по сноубордингу. Ты ему веришь?» «Да. А почему ты спрашиваешь?» Мгновенно реагирует Брент. «Просто. А ты не считаешь странным то, что он тебе помогает? Ведь может оказаться так, что он помогает тебе выиграть у себя. Ты не думаешь, что он может преднамеренно тебе посоветовать?» Я пытаюсь подобрать нужные слова. «Ты имеешь в виду преднамеренно дать мне неправильный совет?» «Нет, он не такой. Но он серьезный соперник». В другой части зала Жюльен исчез, а Кёртис разговаривает с 2 парнями, которых я не знаю. «Тебе нужно кое-что понять», — говорит Брент. «Кёртис знает массу людей и кажется очень дружелюбным парнем, но вокруг него воздвигнуты стены в километр высотой. Есть внутренний круг, а все, кто в этот круг не входит, являются потенциальными противниками или соперниками. Но если ты входишь в его внутренний круг, то этот парень за тебя убьет». «Понятно», — медленно произношу я. «Но это доверие нужно заслужить». «А ты заслужил?» «Да», — кивает Брент. «Хотя потребовалось немало времени». «А Дейл входит во внутренний круг?» «Нет, Дейл его бесит». «Да, я заметила». 2 сильные личности, борющиеся за доминирование. «А я?» «Я вхожу во внутренний круг?» Брент отводит взгляд и смотрит куда-то в сторону. «Сложно сказать», — говорит он. Другими словами, нет. Ответ болезненный, но это правда. Я могла на короткое время попасть во внутренний круг после того, как Саския меня закопала, но сегодняшний заезд лишил меня всех шансов. Я потягиваю напиток маленькими глотками, раздумывая, кто входит в мой внутренний круг. Мой брат превращает мою жизнь в ад, когда у него возникает такое желание, и у меня есть претензии к обоим родителям. Мы с Брентом какое-то время были близки, но наши отношения закончились. Какое-то время Адетта казалась мне близким человеком, но теперь близости между нами нет и быть не может. Сноубординг дистанцировал меня от подруг, оставшихся дома. Это исключительно моя вина, потому что всегда, когда мне приходилось выбирать между ними и сноубордингом, я выбирала спорт, а не дни рождения. Я даже не ходила на празднование совершеннолетия, помолвки и другие мероприятия. Значит, никого нет. У меня нет внутреннего круга. Везде вокруг меня смеются и болтают группы друзей. Как так получилось? Как я до этого дошла? Я одна и совсем без друзей вечером перед самыми важными соревнованиями в моей карьере. Брент слегка толкает меня локтем. «Хочешь, чтобы я зашел за тобой утром? Можем вместе поехать наверх». «Да, отлично». Искра надежды. «Может, все еще образуется, и мы с Брентом останемся друзьями». Хизер суетится, бегает по залу. Сейчас она убирает пустые стаканы в кабинке, где устроилась Саския. Хизер сбивает наполовину выпитую Саскией бутылку оранжины. Саския что-то говорит, и Хизер распрямляется. Она явно в ярости. Саския тоже поднимается на ноги, ее серебристый топ сияет. Они о чем-то спорят. Хизер злится все больше и больше, хотя мне с моего места из-за музыки не слышно ни слова. Адетта шокированно смотрит на Саскию, потом тоже встает. Она кричит на Саскию на французском, а потом выбегает из бара. «Что ради всего святого?» — сказала Хизер. Саския склоняется поближе к Хизер и говорит ей что-то на ухо. Хизер дает ей пощечину. «Сука!» — орет Хизер так громко, что я ее слышу. Саския бьет Хизер по лицу так сильно, что та отшатывается и чуть не падает. Я не успеваю глазом моргнуть, как вижу Дейла, несущегося через зал от барной стойки. Он толкает Саскию сзади. Она задевает стул, и они оба падают в кабинку, Дейл сверху. Кёртис вскакивает с места, чтобы стащить Дейла с Саскии. Толпа расступается, увидев, как они сцепились друг с другом. Музыка смолкает. В баре воцаряется тишина. «Следи за своей сестрой! Ее на поводке надо держать!» — орет Дейл. «Она не собака!» — отвечает Кёртис. «Насчет этого не уверен!» — заявляет Дейл. Кулак Кёртиса летит к цели так быстро, что я не успеваю заметить, как он поднял руку. Дейла шатает. Он хватается за челюсть, потом бросается вперед. Дейл направляет удар на Кёртиса, но тот уклоняется, и удар Дейла приходится по касательной, едва задевая ухо. К ним бросаются трое крупных вышибал. Двое хватают Кёртиса за руки и заламывают их за спину под диким углом. Кёртис издает стон. Его лицо становится белым. Проклятие! Его больное плечо! Дейл снова пытается врезать Кёртису. А когда между ними встает третий вышибала, Дейл наносит ему удар вместо Кёртиса. Словно из ниоткуда появляются другие сотрудники службы безопасности, возглавляемые мужчиной в костюме. То есть он идет последним, но очевидно, что он у них главный, и он что-то рявкает на французском. Вышибалы тащат Дейла и Кёртиса к черному ходу. Дейл как-то странно держит одну руку. Он, вероятно, очень сильно ее ударил, потому что даже не пытается сопротивляться. Хизер обеспокоенно смотрит в направлении Дейла, но мужчина в костюме манит ее к себе. «Что, черт побери, это было?» — спрашивает Брент. «Понятия не имею», — отвечаю я. «И я абсолютно трезвая. Надо посмотреть, куда они их поведут». Брент тоже направляется к черному ходу. За столом остается одна Саския. Она снова держит себя в руках, снова невозмутима. Она ловит мой взгляд и пожимает плечами, словно случившееся ее не касается и не волнует. Я проталкиваюсь сквозь толпу к запасному выходу вслед за Брентом, но один из вышибал преграждает мне путь. Мне придется выйти через главный вход. Мужчина в костюме разговаривает с Хизер. Явно отчитывает ее, потому что она стоит, повесив голову. Саския хватает меня за руку, когда я прохожу мимо. «С ними все будет в порядке, сядь!» «Ты думаешь?» — спрашиваю я. «Они большие мальчики». Все вышибалы возвращаются в зал. Кёртис, Брент и Дейл уже, вероятно, дошли до середины улицы. Саския кивает на сиденье рядом с собой. «Присядь!» Я в замешательстве. Что ей нужно теперь? Саския — последний человек, с которым мне хотелось бы проводить время. Но, возможно, это мой шанс, и такой возможности мне больше не представится. Я все еще не составила план своего выступления на чемпионате Великобритании. Если я пойму, как сильно она собирается завтра рисковать, то я смогу оценить степень необходимого риска, на который мне придется пойти. Я с неохотой устраиваюсь рядом с ней. «Знаешь, почему они меня отсюда не вышвырнули?» — спрашивает она. «И почему же?» Она кивает на самого крупного вышибалу, который оглядывает зал, скрестив руки на груди над широким ремнем. «Они надеются на продолжение. На настоящую женскую драку. На срывание одежды друг с друга и все в таком роде». Хизер идет к выходу, надев кожаную куртку. Выглядит сильно расстроенной. «Я думаю, что ее уволили», — говорю я. «Так ей надо, глупой корове», — отвечает Саския. Я оглядываюсь вокруг. Никого из нашей компании в зале нет. Остались только она и я.